Крис Мартина. Второй шанс на счастье. Пролог. Анна. «Анна!» — окликнула меня наша старенькая почтальонша, застав выезжающей со двора. «Здравствуйте, Маргарита Александровна!» Я закрыла ворота и подошла к ней. «Думаю, что это стоит передать вам!» Она протянула мне конверт. На лицевой стороне не было ни одной марки, зато ровным почерком был написан адрес. И, увидев имя получателя, я замерла в изумлении. Недоверчиво посмотрела на почтальоншу, точно зная, что мой сын никогда не верил в сказки. Да из чего бы Бертику писать подобное письмо? «Прочитаешь, узнаешь, а мне пора дальше бежать». Она улыбнулась, видимо, поняв всю гамму чувств по выражению моего лица, и пошла вперед по улице, оставляя на нетронутом снегу ровную дорожку следов. Уселась в машину и бросила конверт на сиденье. «Имею ли я право вторгаться в личное пространство сына? Все же мой малыш уже не так и мал. 9 лет пролетели мигом, а мне все кажется, что только вчера за спиной захлопнулись двери роддома». Припарковавшись перед офисом, закусила губу от волнения, приняла окончательное решение и вскрыла конверт. «Здравствуйте, уважаемый Дед Мороз. Я никогда в вас не верил, но сегодня хочу попросить об одном маленьком чуде, которое не подвластно мне самому или кому-то из моих близких. Всю свою жизнь я вижу, как мама смотрит на старое фото в телефоне и плачет иногда по ночам. Весь год я вел себя хорошо, и сейчас прошу только об одном. Подари моим родителям неожиданную встречу, и пусть они наконец-то смогут поговорить». Альберт Туров. «Да уж, объяснить ему, что это все не так просто, будет куда сложнее. А может, и не стоит ничего объяснять. Вечером хотела поговорить с сыном, но решила не поднимать этот вопрос. А зря. Но кто же знал, что через полгода все так изменится?»